Глава 8. Кейна, Карина. Ну и работы сегодня. Кажется, даже в 3 пары рук мы не справляемся. У меня голова огнем горит, отчего и без того слабенькие способности конкретно сбоят. Мария Федоровна и Валентина Ивановна занимаются коржами, а я начинками. Мы, честно говоря, чуть ли не по головам друг у друга ходим. Места катастрофически не хватает. Срочно нужен еще один стол. Хорошо, хоть холодильники набрали холод. А то сегодня один так громыхал. Я уж испугалась, что все накроется. Ночью предстоит отдать 7 заказов. А завтра днем придут за тортами для корпоратива и еще 2 детскими. Пока все идет по плану. Но нервное напряжение сказывается. Я дергаюсь по малейшей ерунде. В холодильных камерах уже стоят 8 готовых тортов, и один из них для высокомерного комиссара. Торт получился отличный, можно сказать, идеальный по форме и содержанию. Шоколадные коржи, начинка, 3 шоколада, полит шоколадной глазурью, украшен шоколадной стружкой и завитками. А бонусом я решила добавить ягод, которые разместила в шоколадной корзинке, а ту разместила в центре торта. Надпись нанесла гелем из белого шоколада. Надеюсь, после этого черт Гаспарович от меня отстанет. Помимо, в мастерскую продолжают идти клиенты за теми тортами, что были приготовлены вчера. Доставки у меня, к сожалению, пока нет. Вдруг слышу знакомый баритон. «Добрый день!» Некто здоровается с тетей Машей. «А Карина здесь?» «Да, здесь». И я выхожу в зал. «Артем?» Так и застываю на месте. «Вы тут какими судьбами?» «Вы обещали мне перезвонить, но не перезвонили. В общем, я решил лично наведаться». «Ой!» Зажмуриваюсь. «Точно! Он мне вчера набрал под вечер. Я же, будучи на полпути в сон, что-то невнятное пробормотала. А наутро благополучно забыла о звонке. Простите, замоталась». «Да, я вижу, вижу», — осмотрел меня с ног до головы. На лице мука, руки в сахарной пудре и довеском подозрительно дергающийся глаз. «Столько работы навалилось!» — подхожу к прилавку. «И, честно говоря, я сражен наповал». Как-то виновато улыбается. «Думал увидеть вас любой, но не такой». «Какой не такой?» «Такой труженицей. Вам очень идет форма». «Спасибо». «Так я не буду отвлекать. Просто хотел узнать, смогу ли вас увидеть, например». Замялся. «В общем, когда у вас будет свободное время?» «Думаю, завтра. В 11. Здесь недалеко есть кафе, буквально через дорогу». «Хорошо. Значит, в 11 здесь». И уже собирается на выход. «А как вы узнали, где я работаю?» «Так, ваша визитка». Достает из кармана и показывает мне. «Странно. Я готова руку отдать на отсечение, что давала ему визитку без адреса мастерской. А на этой есть адрес. Хотя, может, все-таки перепутала в попыхах? Ну ладно, не до этого сейчас. Главное, не забыть бы, что наобещала ему». К вечеру становится немного спокойнее. Во-первых, никто уже не отвлекает. Во-вторых, почти все, что запланировали, сделали. Помощницы уходят уставшие, но довольные. Я им заплатила уже сегодня. Марии Федоровне положенную зарплату, а Валентине Ивановне за отработанный день. И остается мне немного времени на то, чтобы навести в мастерской порядок прежде, чем портал откроется. Клиенты не должны видеть бардак. Элис де Морте. И посуда распределяется по размерам, выстраивается в башне. Теара. Включается вода. Дальше посудины поочередно ныряют в раковину, а выныривают чистыми и отправляются на стеллажи. К полуночи у меня уже чисто, опрятно, и я готова к встрече со своими покупателями из смежного мира. «Ну, понеслась!» Открываю портал, затем возвращаюсь за прилавок. Первыми идут ведьмы. Они всегда очень пунктуальные. За ними следом семья гномов. Большая семья. Коренастые мужички берут большой торт, ставят на импровизированные носилки и уносят. А женщины расплачиваются. И тут я понимаю, что на самом-то деле жду господина черта. Так и хочется уделать его. Увидеть в глазах восхищение, а главное — ощутить вкус его поражения. Только хвостатый комиссар что-то не торопится за своим заказом. Неужели не придет? Странно. Все-таки ребенку торт заказал. А, видимо, папаша из него не лучше. Все эти мужики одинаковые. Хоть с рогами, хоть без. Ничего им не надо. Ничего им не важно. Вон, мой бывший, яркий тому пример. Хоть бы раз про дочь вспомнил. Хоть бы раз. Но нет. Как ушел, так с концами. А Настя первое время его ждала. Плакала. Сволочь он. До закрытия портала остается всего-то 1,5 часа. Блеск! Смотрю с сожалением на одиноко стоящий шоколадный торт за стеклом. Не повезло тебе. Никому ты оказался не нужен. И глаза начинают щипать от слез. Столько я в него души вложила. Так старалась. А что в итоге? И в момент, когда слезы уже ползут по щекам, дверь открывается. «Черт!» — шепчу чуть слышно и скорее вытираю слезы. «Он самый!» — раздается слева. На пороге стоит Гаспарович собственной персоной, но не один. За его ногой прячется ребенок. Только вижу, как хвостик извивается на полу. «Думала, уже не придете!» Сразу направляюсь к холодильнику, но останавливаюсь. «Это ведь для тебя торт?» Обращаюсь к маленькому чертенку. «Да!» — выглядывает тот. «Тогда иди сюда! Ты его должен увидеть первым!» И не проходит секунды, как черноволосый мальчик с рожками и, на удивление, волосатыми ушками уже стоит около холодильника. «Это он!» — округляются его и без того большие глаза. «Угу! Нравится?» — открываю дверцу. «Я таких никогда не видел!» «Значит, ты у нас Отис, верно?» Достаю торт, ставлю на столик на колесиках. Не в руках же такую тяжесть тащить. «Верно», — обращает взор на меня. «А ты?» «Отис», — гремит господин сердитый, — «поуважительней». «Ничего», — смотрю на мальца. «Я Кейна», — и протягиваю ему руку. «Вы пахнете», — принюхивается к пальцам. «Чем же?» «Шоколадом», — снова принюхивается. «И карамелью». «Верно. Сегодня было много тортов с карамельной глазурью». «Вкусные, наверное». «Думаю, да. Но твой...» — склоняюсь к нему. «Скажу тебе по секрету. Самый вкусный. И вижу смущение. Щеки мальчика розовеют. Моя Настя тоже частенько краснеет. Стеснительность — хороший признак». Комиссар Рекс тем временем проходит в зал, осматривается. Такое ощущение, сейчас начнет отпечатки пальцев снимать. «Не желаете присесть?» — указываю ему на лавку. «Пока я буду упаковывать торт». На что он молча опускается на лавку, которая под ним нещадно скрипит. «Да чего же здоровый чертище!» «Кейна!» Отис уже еле сдерживается, так и вертится вокруг торта. «А можно мне его попробовать?» «Так дома попробуешь. Вы же будете праздновать, задувать свечи». «А мы и здесь можем», — переминается с ноги на ногу. «Ну, не знаю. Как твой папа скажет? Он ведь твой папа?» — шепчу. «Да, да, пап!» — подбегает к Гаспаровичу. «Можно?» А черт так странно смотрит то на меня, то на своего сына. «Если госпожа Кейна не против». Ох, как! Я уже госпожой стала, надо же! Надо же, мои акции растут! Я не против. Честно говоря, разочаровывать его сына не хочется совсем. Эти горящие восторгом глаза мне хорошо знакомы. Только вот что случилось с комиссаром? Сидит хмурый, думу думает, будто сейчас как придумает. Тогда мне понадобится твоя помощь. Указываю чертенку на стеллаж. Там есть пластиковые тарелочки и приборы. Неси. Затем лезу под прилавок. Имеется у меня тут кое-что. От прежних заказчиков осталось. 5 праздничных колпаков и 3 свистульки. Уж не знаю, есть ли такое в смежном мире. Отис притом уже стоит рядом с тарелками и приборами в руках, а его хвост мотается из стороны в сторону. Расставляй, а я воткну свечи в торт. И вот, держи. Надеваю ему на голову колпак. А этот для твоего папани. Даю второй. Спасибо. После чего торопится к отцу. На. Сует ему в руки. Господин черт нехотя, но натягивает колпак. Вам идет. Усмехаюсь. Да чего приятно лицезреть этот недовольный вид. В это время распределяю свечи. Зажигаю, затем надеваю колпак на себя. Беру свистульку. «Отис!» — даю ему встать рядом. «Загадывай желание!» «Зачем?» — смотрит на меня растерянно. «Ну как же! Если загадать желание и задуть свечи, оно обязательно исполнится. Только нельзя никому рассказывать о том, что загадал». «Точно исполнится?» «Точно, точно!» «Ладно!» — поворачивается к торту, с минуту размышляет, параллельно дергая ушами. «Загадал!» — выдает с улыбкой от уха до уха. «Отлично! Теперь задувай и смотри! Надо разом все!» «Господин комиссар!» — возвращаю Адам Гаспарыча на землю. «Не желаете примкнуть к празднующим?» «А, да!» Поднимается, подходит к нам, но смотрит почему-то на меня. И взгляд такой, от которого по спине мороз. «Задувай, Отис!» — опускаю взгляд на мальчика.